боковым зрением я заметил мельтешение у противоположной стены. Развернувшись, увидел, что это всего лишь мое отражение в зеркале. — Ага, вот он, враг! — вслух сказал я, упиваясь нелепостью своего озарения. Бросил книги, поднялся с пола, подошел к зеркалу и внимательно уставился на собственную физиономию. Кажется, тихая, сытая жизнь не пошла мне на пользу. Щеки изрядно округлились, это было заметно даже под многодневной щетиной. В линии рта появилась какая-то неприятная слабинка. Хуже всего дело обстояло с глазами. Они стали серо-зелеными, как у сытого кота, и тусклыми, как у всякого довольного жизнью обывателя. — У тебя глаза пожилого рантье, — презрительно сказал я собственному отражению. — Если так пойдет и дальше, они заплывут и станут поросячьими. Тебя это устраивает, дорогуша? Мой разум был обескуражен открывшимся ему зрелищем. Мелькнула паническая мысль, своего рода попытка оправдаться перед собой. Я добровольно стал мертвым, потому что быть живым слишком больно. Повинуясь внезапному, почти немотивированному порыву, я вышел из дома и отправился в салон. Альфа уже накрыла вымытые чашки крахмальной салфеткой, но еще не погасила свет и не заперла дверь, поэтому я решил, что мое вторжение будет не слишком бестактным. — У меня только один вопрос, — сказал я в ответ на ее удивленный взгляд. — Ты ведь помнишь тот день, когда я впервые к тебе зашел, правда? — Отлично помню, — растерянно кивнула она. — Скажи только честно, я с тех пор сильно изменился? — Даже не знаю, — она пожала плечами. — Ну, наверное, с тех пор ты стал немножко занудой. Но это объяснимо. — Занудой? — почти с удовольствием переспросил я. — И это все? — Да, наверное. — Ну, еще ты слегка растолстел. Но в твоем случае это не скоро станет настоящей проблемой. Скорее, никогда, чем когда-нибудь. — Еще! — потребовал я. — Ты молчишь о самом главном, Альфа. — А что ты хочешь услышать? — сердито спросила она. — Что ты перестал быть мне интересен? Что ты достал меня своей дурацкой манерой являться каждый день в одно и то же время? Что когда ты в очередной раз начинаешь пересказывать историю своих похождений, невозможно поверить, будто и есть тот самый веселый и бесстрашный мальчик, с которым ежедневно случались чудеса? Ты это хотел услышать? Ну вот, услышал. Впрочем, не бери в голову, Макс. То же самое я могу сказать любому из своих друзей и собственному отражению в зеркале заодно. Я слушал ее и чувствовал, что еще немного, и я могу расплакаться от обиды. Именно то, что требовалось. За этим я к ней шел, зная за собой давнюю слабость. Я люблю нравиться. Мое глупое сердечко жаждет восхищенных вздохов. Моя голова идет кругом после пары-тройки второсортных комплиментов. Я знал, что самый деликатный упрек из чужих уст встряхнет меня гораздо эффективнее, чем длительный сеанс самоедства. Что ж, мне повезло. Умница Альфа наговорила мне гораздо больше неприятных вещей, чем я рассчитывал. — Спасибо, — искренне сказал я. Именно то, что надо. А теперь подскажи мне, где живет Сэм. — Сэмюэль? — удивленно переспросила она. — Макс, он не скажет тебе ничего нового, уверяю тебя. Кроме клятвенных заверений в неизменной симпатии и вечной дружбе, ты из него ничего не выколотишь. — А он мне не для разговоров нужен, — усмехнулся я. — Но будь человеком, дай адресок. Ты же все про всех знаешь. Несколько секунд Альфа в замешательстве рассматривала меня, словно мы только что познакомились. Потом задумчиво покивала и подробно объяснила мне, как найти дом Сэмюэля. Я обнял ее, бесцеремонно притянул к себе, и звонко расцеловал в щеки, искренне удивляясь. Почему никогда не пробовал сделать это прежде? Отличное занятие. Удаляясь от кафе, я ощущал ее изумленный взгляд на своей спине. Взгляд был теплый, как солнечный зайчик. Мне хотелось плакать. Я знал, что больше никогда не увижу Альфу. Но и смеяться мне тоже хотелось, потому что я твердо решил, что больше никогда не увижу в зеркале сонные сытые глаза мертвого сэра Макса. Все что угодно, только не это. Дом Сэмюэля я нашел почти сразу. Альфа очень толково мне все объяснила. Особая примета. Красный флюгер на крыше оказалась очень кстати. Во-первых, дом издалека видно. А во-вторых, я не мучился напрасными сомнениями, когда стучал в дверь. В тихом городе дома не имеют номеров, а улицы — названий. Поэтому риск попасть не по адресу чрезвычайно велик. Сэм открыл мне не сразу. А когда открыл, я понял, что вытащил его из постели. Но я досадливо отмахнулся от угрызений совести. Слишком высоки были ставки. — Сэмюэль, дружище, — торопливо сказал я, — об одном прошу. Сначала выслушайте меня, а потом гоните, хорошо? — Хорошо, — сонно согласился он. — Может быть, зайдете в дом, Макс? Зачем беседовать на пороге? — Как вам будет угодно, — церемонно ответствовал я. Зашел вслед за растерянным хозяином в гостиную. Бросил косой взгляд на зеркало. Глаза у моего отражения были ошалевшими, дикими, отчаянными, но уж никак не сонными, и то хлеб. — Сэм, — решительно сказал я, утонув в глубоком плюшевом кресле, — я бы ни за что не решился злоупотреблять вашим временем, но я в безвыходной ситуации. У меня в этом клятом городе только один знакомый, бывший бешеный оборотень, вы. Укусите меня, пожалуйста, до крови, если вас это не слишком затруднит. — Что? — изумленно протянул он и, кажется, начал просыпаться. — Укусите меня, пожалуйста, — смиренно повторил я. — Ну зачем? Густые брови моего собеседника медленно ползли вверх. Потом его лицо прояснилось, и он с видимым облегчением спросил: — Это шутка, Макс? — Немного не кстати, но мне даже нравится. — Это не шутка, — твердо сказал я. — Просто вы мой единственный шанс. Мне позарез нужно взбеситься, сойти с ума, стать одержимым. Одной моей доброй воли для этого не хватит. Я слишком распустился, обмяк, стал спокойным и благодушным. Магия тут не работает, в чем я неоднократно убеждался на практике. Но бешенство не магия. Вдруг поможет. Иммунитета у меня точно нет. В тихом городе никто не умирает, верно? Значит, и я не умру. Только съеду с катушек. Именно то, что требуется. — Зачем вам это? — тихо спросил он. — Я имею в виду, зачем вам сходить с ума, Макс? Вы надеетесь, что это поможет вам покинуть город? Я, как видите, все еще здесь. Вы — это вы, а я — это я. Впрочем, я ни на что не надеюсь, но я обязан попробовать. Мой ответ его вполне удовлетворил. По крайней мере, он кивнул, подошел поближе и без дополнительного предупреждения впился в мое предплечье удивительно острыми зубами. Это было очень больно. Жить вообще больно, напомнил я себе. Но я рассмеялся от радости. — Вы довольны? — вежливо спросил Сэмюэль, снова усаживаясь в кресло. — В таком случае я бы предпочел отправиться спать. — Кстати, имейте в виду, если вам станет совсем скверно, я готов помочь практическим советам в любое время. — Спасибо, — улыбнулся я. — Надеюсь, все обойдется. Я ухожу, Сэм. Доброй ночи. Заприте за мной дверь. Вернувшись домой, я торжествующе уставился на собственное отражение в зеркале. «Ну что, нашел я на тебя управу?» — ехидно спросил я своего зазеркального двойника. «Вот то-то! Живи, скотина! Вой от тоски, рычи от боли, если сильно припечет! Но живи!» Нечего и говорить, что жизнь моя с этого дня разительно переменилась. Я твердо решил удрать из тихого города. Зачем, куда и что я потом буду с собой делать? Все эти вопросы не имели решительно никакого значения. Откровенно говоря, меня просто напугала легкость, с какой я опустился, размяк, расслабился, превратился в зануду, по-стариковски разглагольствующего о своих былых подвигах. Я не раз слышал, что солдат, публично уличенный в трусости, нередко становится самым отчаянным героем. Его подстегивает страстное желание доказать миру, что он не так уж безнадежен. Нечто в таком роде произошло и со мной. После вышеописанного взрыва эмоций, завершившегося визитом к знакомому оборотню, я проснулся совершенно разбитым. Нервы были на взводе, разум панически метался между страхом и отчаянием. На сердце покоилось несколько дюжин гретировых подымов. Память услужливо подсовывала живописные картины прошлого, утраченного навсегда, а кровь стыла в жилах при воспоминании об укусе бешеного Сэма, каковому я вчера добровольно подвергся. Что ж, я мог поздравить себя с победой. Старый добрый сэр Макс, почивший было под толстым слоем теплого душевного ила, начал оживать со всеми вытекающими последствиями. Душевные муки я счел симптомом выздоровления. Теперь требовалось довести дело до конца. Я встал, принял душ, оделся и навсегда покинул дом, в котором мне так уютно жилось. Обстановка здесь явно не подходила для того, чтобы как следует сойти с ума. А именно этим я и собирался заняться. Для начала я постановил за правило ночевать только под открытым небом. Я был совершенно уверен, что в тихом городе полно пустующих домов. Не сомневался я и в том, что любой из них покажется мне самым уютным жилищем во Вселенной. Поэтому я принял простое и жесткое решение. С этого дня я живу на улице. Минимум комфорта. Сэр Макс, первый бездомный бродяга за всю историю существования тихого города. Юродивый, одержимый, безумный, грязный и отвратительный. Именно то, что требуется. Несколько десятков глотков синих сумерек спустя, лишившись привычного образа жизни, я окончательно утратил способность хоть как-то отмерять ход времени. Я выглядел так, что ни один из завсегдатаев салона не смог бы меня узнать. Всклокоченные волосы, отросшая борода, грязный измятый плащ, который служил мне то простыней, то одеялом, в зависимости от того, что было нужнее, я очень быстро осунулся. Кормили-то здесь, конечно, бесплатно, однако аппетит у меня пропал. К тому же все меньше находилось владельцев кафе, готовых пустить меня в свое заведение. Когда со мной пытались заговорить, я бессвязно мычал, поскольку отлично знал, что задушевная болтовня — моя ахиллесова пята, самое слабое место. Хороший собеседник вполне мог бы уговорить меня умыться, пообедать, переодеться, да еще и поселиться в пустующем домике по соседству. Нет уж. Иногда становилось совсем невмоготу. В эти черные дни безумие было сильнее меня. Мрак застилал мне глаза. Полуслепой и отчаявшийся, я бродил по улицам, пугая своими хриплыми стонами, привыкших к спокойному существованию прохожих. Время остановилось. Я почти физически ощущал, что отмеряющие его песочные часы, согласно теории Мёнина, именно так я и должен был видеть время, забились, и количество песка в обеих чашах остается неизменным. Густая ядовитая кровь пульсировала в моих мисках, насыщая тело безумием вместо кислорода. В такие мгновения тоска по мозаичным мостовым Еха, серым глазам Меломори и дружеским пирушкам тайных сыщиков казались мне благом, поскольку я узнал, что есть куда худшая боль — смутные воспоминания живого мертвеца о времени, когда он был просто живым. Но из этих схваток я всегда выходил победителем. Несмотря ни на что, я оказался живуч, как драная кошка, согласно замыслу сэра Джуфина, который предусмотрительно создал меня неуязвимым. Что ж, стоило довести тело и разум до столь плачевного состояния, чтобы узнать, наконец, сокрушительную силу собственного духа. В жизни каждого бывают моменты, когда следует броситься в пропасть, чтобы, наконец, убедиться в том, что всегда умел летать. Так я и жил. То балансируя над пропастью безумия, то погружаясь туда с головой, я решил стать настоящим городским сумасшедшим. Я стал им. То ли укус Самюэля подействовал, то ли следовало отдать должное собственным талантам в этой области. Не знаю и знать не хочу. Главное, что я осуществил задуманное. Я быстро сделался единственным изгоем тихого города, своего рода местной достопримечательностью. Своим видом я отравлял беззаботное существование великому множеству славных людей. Однако этого было явно недостаточно для того, чтобы оказаться первым изгнанником за историю существования этого райского уголка. В моем плане чего-то не хватало. Оставалось понять, чего именно. И однажды меня осенило. Я проснулся на чьем-то заднем дворе, где довольно сносно выспался, зарывшись в свежескошенную траву, и едва сдержал желание завопить «Эврика». Идея была проста и легко осуществима. Разумеется, у меня не было никаких гарантий, что я копаю в правильном направлении. Но попробовать стоило. В конце-то концов, надо же чем-то себя занять. С этого момента я начал поносить тихий город. Я бродил по улицам и ругал его вслух, умолкая лишь тогда, когда сон сваливал меня с ног. «Мерзкий, дрянной, задрипанный городишко!» — с энтузиазмом восклицал я. «Вонючее болото! Самое поганое место во Вселенной! Уродство! Архитектурное недоразумение! Свинарник!» «С какой стати?» — я поднял такой гвалт. Да просто вспомнил, как Альфа говорила мне, будто тихий город помешан на любви. Я верил ей. Альфа умница. Она не может ошибаться. А если этот городишко действительно жаждет любви, значит, тип вроде меня для него — кость в горле. Рано или поздно он непременно захочет от меня избавиться. И поскольку я сам хочу в точности того же, дело в шляпе. Конечно, я здорово рисковал. Вполне могло статься, что тихий город предпочтет убить меня, а не отпустить. В таком случае некому будет толковать о мозаичных мостовых Еха и затея сэра Джуфина Халли и его загадочных старших товарищей пойдет прахом. Но я уже давно решил, что никому ничего не должен. Вообще никому, в том числе и Джуфину. Он придумал меня, вот и славно. Но раз уж он придумал меня таким, каков я есть, пусть сам все и расклебывает. О да, я был по-настоящему безумен в те дни, но порой мне кажется, что никогда еще я не мыслил так ясно, ни до, ни после. И однажды я как раз рылся в помойном ведре у входа в ресторан под гордой вывеской «Золотой гусь»,